Саня, тут до меня один слушок дошел, начал отец, когда все ушли. Говорят, ты с личным водителем Егорова что-то не поделил. Да это так, баловство. Вроде как уже разобрались. Смотри, а то если он пожалуется дяде, а он у него председатель народного суда, а тот, в свою очередь, выйдет на майора Гамалеева, может совсем нехорошо получиться. Да я, Петя, с той стороны ничего хорошего и не ожидаю, честно ответил я и, вспомнив о своих делах, указал на стоявший в сарае мотоцикл «Урал» с коляской. Как он на ходу? Недавно карбюратор перебрал и свечи поменял. Да и бензинчика наши гаишники подкинули. Дашь на пару деньков погонять. Надо того знакомого морячка на рыбалку свозить. Разумеется, с меня Магарыч. Да без проблем. Забирай в любой день. С тем количеством дежурств, что на моих псников повесили, мне мотоцикл до середины мая не понадобится. Хорошо, ответил я и выдохнул, ибо одной проблемой стало меньше. А потом его позвала мать, и я остался один. А когда попытался спихнуть голову Бимки с колен, чтобы вставать с лавочки, из дома вышла Марина и уселась рядом. «Я вчера разговаривала с отцом», — сразу начала она, явно желая что-то срочно сообщить. При этом ее обычно стройная речь немного заплеталась. «А значит, выпила Марина вина побольше, чем следовало. Он зовет меня вернуться в московскую квартиру бабушки. Сказал, что в его медицинском центре появилась должность переводчика спецлитературы, а в связи с Олимпиадой скоро появится возможность встречать иностранные делегации в качестве переводчицы и летать с ним за границу на всяческие медицинские симпозиумы. Правда, если я соглашусь, с преподаванием придется завязать и уволиться из школы. Ничего, ученики это как-нибудь переживут, ответил я, при этом вспомнив, что после похорон дяди Саши она все равно уволилась из школы и вернулась в Москву. Я почувствовал, что мой ответ ее явно задел за живое, но врожденная холодность заставила никак этого не проявлять. Встав, она уже хотела вернуться в дом, но потом оценила сгущающиеся сумерки и снова обернулась. «Саша, надеюсь, ты меня хотя бы проводишь?» – спросила она, и в этот момент я понял, что отказать ей в этом точно не смогу. Глава 24. Доктор Кац, первый тайм. Бимка явно не желала расставаться со мной, и по пути до калитки устроила настоящее представление, пытаясь оттолкнуть мохнатым боком Марину. Помог мой молодой двойник. Не знаю, как Иван почувствовал, но появился вовремя и грозным окриком отозвал овчарку. А потом мы шли по пустой улице частного сектора. Несмотря на веющий от Марины Александровны холодок, я чувствовал растущее напряжение. Похоже, дядя Саша с женой так и не расставил все точки в отношениях. Значит, придется это делать самому. И хотя лезть в сферу семейных разборок не хотелось, мне все равно придется явиться в ЗАГС на развод. Значит, последнего разговора все равно не избежать, хочу я этого или нет. Однако разговаривать сейчас, когда Марина перебрала с вином, точно не стоит. Знавал я подобных тихушниц. Если ледяная дамба прорвется, может так полыхнуть, что Марину Александровну накроет с головой. Я довел ее до трехэтажного дома, стоявшего прямо напротив школы. В нем имелась отдельная квартира с несколькими изолированными комнатами, занятыми учителями, не имеющими собственного жилья. Некое подобие учительской коммуналки существовало вплоть до 90-х. Когда мы подошли к подъезду, Марина заговорила сама. «Саша, когда я уходила, случайно забрала пару твоих вещей. Может, зайдешь и заберешь?» Если честно, то, услышав предложение, я посочувствовал, как внутри что-то всколыхнулось, будто попыталось проснуться нечто глубинное, оставшееся от дяди Саши. Проявила желание пойти на поводу, зайти в гости и поговорить. Правда, справился я с этим наваждением довольно-таки быстро, и для этого понадобилось просто вспомнить о предстоящем деле. «Марин, сегодня точно не получится. Давай поговорим после праздников. И предупреждаю сразу, теперь я совсем другой человек, а тот Саша, которого ты знала раньше, уже не вернется». В ответ меня одарили волной ледяного презрения, а потом Марина резко развернулась и вошла в подъезд, так и не попрощавшись. Правда, когда я уходил, еще долго чувствовал затылком чужой взгляд. Явившись домой, собрал все улики в сумку, прихватил бутылку коньяка и направился к поликлинике. Я слишком давно выучил повадки доктора Каца и знал, в праздничные дни он наверняка взял на себя все ночные дежурства и теперь сидит в запертом морге, в своем кабинете и штудирует какие-нибудь научные журналы. Увидев свет в окне кабинета, я понял, что оказался прав, и потому просто постучал по стеклу. Отдернув белую занавеску, Кац увидел, кто стучал, и сразу пошел открывать. «Саша, это ты, а я ждал тебя еще вчера», — с укором поприветствовал он и пропустил меня внутрь морга. Добравшись до небольшого кабинета, я поставил сумку на стул и принялся выкладывать на стол все собранные улики. На потертое сукно легли пуговицы с кусочком ткани, развернутый на нужной странице каталог мод, папочка с фотографиями француженки и ее спутника, магазин от пистолета Беретта и гильзы, найденные в подземной галерее, залитые кровью женские туфли и образцы, взятые из камня. Отдельно я положил штык, обломанный клинок сабли и кучку старых гильз, а самым последним перед Кацем лег пакет с замороженным женским пальцем. В процессе презентации Кац убрал стопку книг и журналов со стола, получше зашторил окна и принес еще одну настольную лампу. «Саша, а я ведь в тебе не ошибся», – неожиданно заявил Кац, надев медицинские перчатки, принялся осматривать пакет с пальцем. «Значит, ты все-таки сумел обнаружить то самое место, где произошла травматическая ампутация пальчиков?» «Да, почти все это оттуда. Правда, если судить по количеству крови, что я там обнаружил, вообще непонятно, каким образом жертва смогла выжить. К тому же сложный маршрут, по которому она выбиралась, вызывает много вопросов к ее феноменальной физической форме. Иногда люди могут преподнести сюрприз и выживают в условиях, непереносимых для человеческого организма», — уверил Кац, и в этот момент по его лицу проскочила судорога, будто он вспомнил о весьма неприятном, личном опыте. «Но перед тем, как мы начнем, я хочу знать, почему это все сейчас лежит передо мной, а не в коробке для улик, собранных операми для следователя, занимающегося этим делом. Артем Абрамович, у меня имеются определенные личные причины, пока не вмешивать правоохранительные органы в это расследование. К тому же я более чем уверен, стоит это принести в рофт, и потом нас с вами к делу не подпустит на пушечный выстрел. А подобное развитие ситуации меня не устраивает. Как я понял, у тебя имеются некие сведения, способные заинтересовать КГБ, а еще у тебя есть некие личные мотивы. Я пока не буду требовать огласить полный их перечень, но сейчас, Саша, просто ответь, это как-то связано с тем случаем, что произошло с тобой 3 месяца назад? Конечно, ты однажды уже пытался мне рассказать о том, что с тобой случилось, но был слишком пьян и не смог, и опять все ниточки вели к неизвестному происшествию, произошедшему 3 месяца назад с дядей Сашей. Видимо, он влез во что-то очень нехорошее и после этого начал пить, словно пытаясь что-то забыть. Хотел поделиться с отцом, но судя по утверждениям того, нес какую-то дичь. Получается, что с доком дядя Саша тоже хотел поговорить, но почему-то не смог. Теперь я был почти уверен, что именно то самое загадочное происшествие запустило процесс спадения. Сначала это изменило поведение дяди Саши, а потом привело к утрате желания жить и деградации сознания, а потом нечто эфемерное подменило его сознание на мое, и, разумеется, сам Царский переулок с этим всем каким-то образом непосредственно связан. «Артем Абрамович, я понимаю, о чем ты, и более чем уверен, что связь с тем происшествием самая прямая, но признаюсь сразу, я как-то образом переродился и стал совсем иным человеком. В процессе много воспоминаний попросту исчезло, и потому именно о самом происшествии я ничего не помню». «Хорошо, но пообещай, если ты вспомнишь, сразу раскроешь мне все карты», – потребовал Кац. «Я сделаю это, вполне искренне», – ответил я, и Кац снова уставился на улики. «А, в свою очередь, я хочу попросить, чтобы вся озвученная мною сегодня информация осталась между нами. Саша, это, само собой», – Кац охотно закивал, дав понять, что такие условия можно было и не ставить. «А теперь, давай уже, рассказывай, что тут у тебя за улики и что конкретно, ты уже выяснил». «Значит так, сразу после нашего прибытия на место обнаружения пальчиков с кольцом, я нашел маршрут, по которому жертва двигалась. Пройдя по нему, добрался до старого люка, ведущего в катакомбы под комбинатом. Начав объясняться, я развернул альбомный лист, на котором заранее набросал схему всех передвижений жертвы. Оговорюсь сразу, раненая потеряла слишком много крови. В связи с этим она навряд ли смогла бы самостоятельно сначала проползти по лазу больше 200 метров, затем подняться по колодцу, сдвинуть тяжеленный чугунный люк, а потом перебраться через забор. Значит, ей кто-то помогал. Увы, но эта версия никак не подтвердилась. Проводив пальцем по маршруту, с подписанными данными, док замотал головой. Похоже на лицо проявление поистине звериного упорства и жажды жизни. Некоторые люди способны и не на такое. И что же у нас дальше? А дальше вы кое-что уже знаете. Я расскажу об обнаружении места преступления и о том, что там нашел чуть позже. А сейчас по поводу той точки, где пострадавшую видели последний раз. Жертва остановилась вот тут и почему-то обронила пальчики с кольцом, которые позже обнаружил работник комбината. Да, согласен, выглядит как-то странно. До этого раненая несла отрубленные пальцы с собой, а затем их почему-то выкинула. Следом она развязала платок, по всей видимости, ранее служивший жгутом, перетягивающим запястье. Продолжив свой путь, она начала обильно истекать кровью. И этот факт никак не соответствует твоему утверждению о большом количестве крови, обнаруженном на месте преступления. Саша, ты знаешь о таком понятии, как полное обескровливание пациента? Да. Так вот, если она потеряла много крови, сразу после потери пальцев, но каким-то образом смогла проделать весь указанный тобой маршрут, то новому кровоизлиянию здесь попросту неоткуда было взяться. Ну ладно, об этом потом, а сейчас расскажи, куда жертва делась после этого. По моим сведениям, ее подобрал легковой автомобиль невдалеке от автобусной остановки. Я нашел свидетеля, который подтвердил этот факт. Он сказал, что подобравшая жертву машина была Мерседесом с предположительно дипломатическими номерами. Кроме этого, я сумел идентифицировать найденные в катакомбах пуговицы и выяснил, что они от женского брючного костюма фирмы Christian Dior. Пододвинув к Кацу каталог, я указал на модель, облаченную в блейзер. Если честно, я удивлен. За несколько дней провести такую работу, при этом не отвлекаясь от службы. Сами улики найти – это одно, но обнаружить идентичные пуговицы в иностранном каталоге – это впечатляет. К тому же, насколько я знаю, в Москве эти каталоги на каждом шагу не продаются. Увы, но сам бы я это все не обнаружил. Скажем так, мне помогла одна добровольная помощница, честно признался я. И именно через нее я узнал, как можно идентифицировать жертву. Вынув стопку фотографий из папочки, я принялся раскладывать их перед Кацем, и тот, схватив увеличительное стекло, принялся рассматривать лица и детали. А вот это уже точно поразительно. Саша, такое без помощи следственной группы и базы данных МВД добыть невозможно. Скажи, как ты достал изображение жертвы и откуда на нескольких фото характерные полосы? Это снимки с телевизионного экрана. Сделал их сам, выставив малую задержку на фотоаппарате. Наша жертва прилетела в СССР из Франции, как член делегации Олимпийского комитета. Они проверяли готовность спортивных объектов. Репортаж об этом показывали в дневнике Олимпиады, по второму каналу центрального телевидения. Но как ты узнал, когда и что конкретно нужно фотографировать? Я же уже сказал, у меня имеется добровольная помощница. Она опознала пуговицы, сказала, где их раньше видела и посоветовала посмотреть повтор репортажа. Значит, прямо сейчас в архиве телевидения лежит пленка с записью. Жаль, что достать ее без санкций очень высокого начальства практически невозможно. Артем Абрамович, да это и не обязательно. Мы и так знаем, что жертва – француженка. Ее должность и фамилию в эфире озвучил встречающий делегацию партийный деятель. Так что остальные данные получить несложно, и они находятся в открытых источниках. В медицинские учреждения пострадавшая не обращалась. Значит, первую помощь ей оказали в консульстве. Прошло несколько дней, выходит, она уже могла улететь из СССР. Хотя с такими ранами и потерей крови, ей нужно время для восстановления. Кац недовольно покачал головой. Жаль, но эта информация нам ничего конкретного не дает. Достать ее с территории посольства не сможет даже КГБ. И все-таки интересно, какого черта она делала в катакомбах под комбинатом и что же там собственно произошло? Я могу рассказать только о том, что видел лично в одной подземной галерее. На месте преступления все хорошенько залито кровью. Лужи уже подсохли, но там пролили не меньше нескольких литров. Кроме этого, вокруг валялась куча гильз, а у стены я нашел пустой магазин от пистолета Беретта. Кто-то вдоволь пострелял, и у меня есть предположение, что стреляла либо сама жертва, либо тот, кто ее сопровождал. И куда же они стреляли, не знаю. Отметин от попадания пуль я найти не сумел. Зато обнаружил стальную дверь, через которую француженка изначально попала в галерею. Там остались следы пребывания минимум двух человек, и одна цепочка следов точно мужская. Значит, что мы имеем? Некий мужчина и эта француженка зачем-то пробрались в галерею, находящуюся глубоко под комбинатом. Там произошла стрельба, а потом некто отрубил пострадавшие 3 пальца левой руки и ушел, заперев за собой дверь. Затем наша француженка ползком преодолела узкий лаз и выбралась наружу. Кац призадумался и принялся снова все осматривать. «Саша, сдается мне, мы не видим чего-то в упор. А это что?» – спросил он и указал на кучу старых гильз и прочее, покрытые ржавчиной находки. «Свежих отметин от пуль на стенах нет, но застарелых отметин там хватает с лихвой. В галерее стреляли, причем очень давно. Кроме этого, я обнаружил место взрыва ручной гранаты и вот это». Раскрыв один из 2 небольших свертков, я высыпал перед Кацем стреляные гильзы от нагана. Док понюхал одну из них, не старые. Стреляли 3-4 месяца назад, вот именно. А вот эти я нашел у себя дома. С этими словами я раскрыл 2-й сверток. Выбрав 2 похожие гильзы из разных кучек, док принялся рассматривать их через увеличительное стекло. Я не могу быть на 100% уверенным, но, если судить по предварительному осмотру, патроны из одной партии. И вполне возможно, выстрелы производились из одного пистолета. Временный отрезок в 3 месяца тоже совпадает. Выходит, что ты, Саша, побывал в той галерее раньше, в кого-то стрелял из незарегистрированного нагана, а теперь не помнишь, что там произошло. Озвучив свои выводы, Кац покачал головой. Похоже, это дело намного более запутаннее, чем я думал. Жаль, что ты ничего не помнишь. Как я понимаю, наган ты тоже у себя дома не обнаружил. После того, как я кивнул, Кац тяжко вздохнул и взялся осматривать женские туфли. И снова очередное несоответствие. Это туфли, произведенные на фабрике «Красный Октябрь». Саша, тебе не кажется, что они как-то не сочетаются с блейзером Christian Dior? К тому же рядом с местом находки пальчиков, я обнаружил оттиск следа женской спортивной обуви. Предположительно, ноги нашей пострадавшей были обуты в кроссовки. То есть француженка свою обувь не теряла. Но тогда, откуда взялись эти туфли? Ведь они залиты кровью и явно находились в эпицентре событий. Саша, если твои описания места преступления точны, то я почти уверен, пострадавших там было 2. Сначала предположение дока меня поразило, но, когда я сопоставил все факты, понял, что он прав. А теперь давай сделаем так. Завтра с утра ты выяснишь, не пропадала ли молодая женщина в интересующий нас период времени в Москве. А я сейчас же займусь исследованием всех улик. А вечером мы встретимся снова и еще раз все обмозгуем за стаканчиком чая. С этими словами док откупорил принесенную мной бутылку армянского 3-звездочного и, не скупясь, наплескал в чашку с давно остывшим кофе. На том и порешили. Я ушел домой спать, а Кац остался в морге. Как показалось, первый шаг навстречу нам удался. Правда, меня не отпускало чувство, что не только я многое умалчиваю, но и Кац явно что-то недоговаривает. Ну ничего, думаю, совсем скоро я буду вынужден раскрыть все свои карты, а затем я заставлю дока рассказать о своих тайнах. Глава 25. Обычный день на службе, 1.3 мая, начало дня. С утра никакой аномальной нервозности в рофт не чувствовалось, а некоторую заторможенность в действиях сотрудников милиции можно было списать на накопившуюся усталость. В праздничные дни всем были назначены дополнительные дежурства. Разумеется, застолья и посиделки с друзьями, в которых участвовали сами сотрудники, из-за этого не отменялись. Планерка в отделе уголовного розыска прошла спокойно. 1 и 2 мая в микрорайоне обошлось без крупных происшествий, так что начальство немного выдохнуло. Правда, в тот момент, когда я хотел напроситься посмотреть сводки происшествий и узнать о пропавших в Москве гражданах, начальник уголовного розыска подозвал меня к себе. «Ну что, лейтенант, кажется, можно тебя поздравить», — с явной издевкой начал майор Лавренов, и я понял, что дошедшая до него информация неоднозначна. «Пока даже не знаю, ругать тебя, герой хренов, или, наоборот, похвалить. Давай-ка, Саша, дуй на 3-й этаж к начальнику милиции. Пусть Перегудов определяет, карать тебя или маловато, а затем и я его начинание охотно подхвачу». Я уже понял, речь пойдет о ситуации, сложившейся на озере, и мысленно приготовился получить по полной. Пока меня не позвали, пришлось занять позицию в приемной, напротив кабинета полковника Перегудова. Попытки что-то расслышать через дверь успехами не увенчались, ибо гудок в это утро не орал на тех, кто находился внутри. А через 5 минут из кабинета вышли красные как рак Гамалеев, старшина Харченко и начальник ОПС. подполковник Карпов. Последний, оценивающе меня осмотрел с головы до ног, и подал знак, чтобы я заходил. А пока я глазел на них, поймал на себе два взгляда, испепеляющие от майора Гамалеева и сочувствующие старшины Харченко. Состроив лицо человека, не отягощенное умственными упражнениями, я шагнул внутрь и притворил за собой дверь. «Товарищ полковник, лейтенант Расторгуев по вашему приказанию прибыл». Отдав честь, замер в 3 метрах от длинного стола для заседания и мысленно приготовился услышать отборный 3-этажный мат в исполнении мастера этого дела, Перегудова. «Лейтенант Расторгуев, значит, прибыл. Ну и чего так далеко встал? Давай, Саша, подходи ближе», — начал полковник вполне нейтрально. «Вот ты мне задачку поставил. Даже не знаю, всыпать тебе по 1-е число за крупный залет по службе, или, наоборот, похвалить за своевременное разрешение крайне щепетильной ситуации, которая могла вылиться в большую проблему для нашего РОВД. Давай-ка, лейтенант, для начала сам мне расскажи подробно о том, что произошло, а я послушаю и потом решу, как с тобой поступить». Не став юлить, я рассказал все как было, разумеется, упустив некоторые невыгодные для меня детали. Я знал, Гудок не станет доколупываться до мелочей, натура у него не та. Ему всегда был важен нужный результат, а не те методы, с помощью которых ты его достиг. Именно поэтому он и старался прикрывать своих подчиненных, не позволяя их зря обижать, и строго наказывал лично, если они косячили. Но существовала и вторая сторона медали: если уж ты попался на откровенной лжи, затрагивающей жизни людей, то Гудок такого сотрудника убирал из органов навсегда. Мне всегда непонятно было только одно: как он не просчитал Гамалеева и позволил подставить себе подножку. Задав пару наводящих вопросов по поводу поведения деревенских по отношению к сотрудникам милиции, Гудок, наконец, удовлетворился. «Лейтенант, ты знаешь, кто владелец этого гребаного Мерседеса?» — спросил полковник, как только я замолчал. «Если судить по цифрам и буквам на номерах, то отпрыск кого-то из московского горкома партии. Да, это сынок самого товарища», — не став оглашать фамилию, Гудок указал на потолок. «Так что если бы именно он на тебя пожаловался, папаше, то фуражка могла полететь не только с твоей головы, но и с моей». «Товарищ полковник, так если жалобы не было, в чем тогда проблема?» — спросил я, уже понимая, кто именно не смог проглотить то, что произошло на озере. «Он не пожаловался, но зато наябедничал один из его дружков. Это сынок барышни по фамилии Нефедова. Она занимает крупный пост в Министерстве внешней торговли СССР. Предположительно, эта дамочка поручила своему заму разобраться в ситуации и принести голову того, кто посмел нагрубить ее детятке. Товарищ полковник, в данных обстоятельствах я не мог действовать по-другому. Москвичи были неправы, проявили гонор и пытались качать права. А между тем наши деревенские парни никогда не шутят, когда дело касается их девчонок. Это все усугублялось алкоголем, который в этот день выпивали почти все участники конфликта. Если бы московские гости задержались на берегу еще на несколько минут, то они бы там и остались, и мы бы со старшиной Харченко не смогли ничем помешать местным с ними разобраться. Скорее всего, мажоров не убили бы, но покалечили бы, да и машинку могли попросту сжечь. Саша, если бы я этого не понимал, то сейчас орал во все горло, пытаясь во что бы то ни стало разорвать твои ушные перепонки, — проговорил Гудок и указал на один из стульев. «Сергей Иванович, и что же теперь будет?» — спросил я после того, как присел за стол. «Пока мы ничего предпринимать не будем, а я попробую объяснить, кому надо, какого конкретно дерьма мы избежали в ночь с 1-го на 2-е. Надеюсь, до высокопоставленной мамаши дойдет, что не стоит продолжать настаивать на своей правоте, а то приедут, наследят, а потом разбирайся с последствиями. Лейтенант, ты только представь, сколько местных парней пришлось бы посадить, если бы вы со старшиной не сработали правильно и все пошло по плохому сценарию. Товарищ полковник, а может, нам с Харченко развернутые рапорты составить и расписать, как все было на самом деле, буквально посекундно?» — предложил я, уже зная, каким будет ответ Гудка. «Нет, этого точно не надо. Если эти рапорты попадут не в те руки, то могут пострадать все. Тут дело тонкое и личное, так что лучше пусть про него знает ограниченный круг лиц. А то мне уже с утра один деятель предлагал вспомнить о твоем прошлом залете и отдать тебя на заклание. Конечно же, я сразу догадался, кто именно был моим недоброжелателем. Ладно, лейтенант Расторгуев, ступай, и пока считай, что тебе повезло, а я попробую дернуть за свои ниточки. В конце концов, у нас здесь советская милиция, а не жандармерия, прислуживающая высокопоставленным господам. Мы к любому гражданину СССР должны относиться одинаково и, по справедливости, а то придумали, понимаешь, неприкосновенные номера на машины ставить. Одних ты трогать можешь, а других ни в коем случае нельзя. Когда я вышел из приемной, в коридоре меня ждал отец. «Ну что там?» – поинтересовался он. «Вроде все норм. Скорее всего, прорвемся», – ответил я. «Посмотрим. А пока, Саня, советую тебе вообще не отсвечивать». «Да без проблем, я не против. Но ты же, Петя, видишь, с недавних пор дерьмо ко мне само липнет, причем в промышленных масштабах». Батя кивнул, а я, вспомнив о просьбе доктора Каца, тут же решил кое-чем поинтересоваться. «Кстати, у тебя же есть сводки о гражданах, пропавших в Москве и Московской области, за последнюю неделю. А тебе зачем?» «Да так, хочу для себя кое-что уточнить. Ну тогда пошли ко мне, чайку попьем с сушками, а потом я тебе распечатки ориентировок покажу». В интересующий меня временный период в Москве и области пропали три женщины. Сначала очень заинтересовала 30-летняя особа, пропавшая в пригороде, на территории соседнего Рофт. Но потом я сопоставил все данные о возможных жертвах и понял, что это не то. Ранее судимая женщина, скорее всего, просто ушла в загул. Заявление о пропаже написал муж, пытающийся ее разыскать. И писал он подобные заявления далеко не в первый раз. В результате я переключился на другой эпизод, произошедший в центре Москвы. Накануне обнаружения пальчиков, бесследно исчезла 20-летняя студентка Щукинского училища. Убийство именно подобных, предположительно творческих личностей, и стало в будущем визитной карточкой маньяка. К тому же меня заинтересовали предполагаемые координаты исчезновения студентки. Французское посольство находилось от них всего в полукилометре. Конечно, не хотелось в это верить, но, судя по всему, список жертв серийного убийцы начался именно с этой девушки. Прибыв в опорный пункт, я хотел разгрести накопившиеся бумаги, но едва сел за стол, получил вызов на предполагаемую кражу частной собственности. Если честно, хотел спихнуть это дело на своих коллег-участковых, но увидев адрес, Ткацкий переулок, общежитие 1, корпус 2, понял, что пойду разбираться сам. Ведь этот корпус, бывший когда-то рабочей казармой, находился прямо напротив дома инженеров. И именно на его стену я несколько раз пытался установить уличные камеры, чтобы следить за злополучной аркой. Прибыв на место, поднялся на второй этаж и застал следующую картину. В длинном коридоре активно передвигались несколько разгневанных женщин и оглашали пространство гневными криками. Вдобавок они колотили кулаками в запертую дверь одной из комнат. «Гражданочки, здравствуйте!» – громко рявкнул я, обозначив свое присутствие, и все находящиеся у двери, как по команде, обернулись. «Товарищ участковый, ну наконец-то ты до нас добрался!» – с претензией обратилась ко мне та, что секунду назад колотила в дверь интенсивнее всех. И в этот момент я узнал тетю Катю, которую в 90-е не один раз опрашивал по поводу убийств, совершаемых в арке. «Да, Катерина Семеновна, я вас слушаю, только давайте без эмоций по делу. Итак, что здесь у вас случилось?» Я специально произнес ее имя и отчество, и это подействовало правильно. Женщина стушевалась, и ее боевой настрой немного снизил градус накала. «Товарищ участковый, мы с соседками уже замучились бороться с воровством на общей кухне. Почти каждый день что-то пропадает. То сосиски с молоком из холодильника, то лук и морковка из ящиков в коридоре. Готовая еда из кастрюли исчезает», — подхватила еще одна женщина. «А вчера я поставила варить 8 яиц, а когда вернулась, их в кастрюльке осталось только 6. И как я понял, подозреваемый проживает в комнате 69, предположил я и указал на полустертую табличку с цифрами. «Да, именно там. Этот старый пердун Митяй уже всех задрал. Ворует все, что можно сожрать. Стоит кому только отвернуться от кастрюли. Если вы не примете меры, то мы этого ирода точно сами поймаем и прибьем», — скороговоркой выпалила угрозой еще одна, смутно знакомая женщина, и все остальные охотно закивали. «Так, гражданочки, давайте-ка, обойдется здесь без самосуда. Предупреждаю, прибьете вы предполагаемого вора продуктов, а сядете как за убийство полноценного человека. А сейчас попрошу вас разойтись по комнатам, иначе подозреваемый вами дед Митяй мне не откроет дверь». «А как же заявление?» «Мы хотим на него бумагу составить», — выпалила Катерина Семеновна, явно являющаяся главой местного бобсовета. «Обещаю, после произведения следственных действий по выявлению продуктового вора, я обязательно вас всех опрошу и, если надо, мы составим нужную бумагу». И только после этого обещания женщины нехотя начали удаляться гурьбой в сторону общей кухни. «Я же дождался, когда коридор очистится», и постучал в дверь. «Дед Митяй, открывай, это милиция». Глава 25. Обычный день на службе, 2. После пятого повторения одной и той же фразы за дверью закашляли. «А ты там один?» — спросил старик. «Один. Ушли твои линчеватели. Так что давай открывай уже». После этого в замочной скважине заворочился ключ, и скрипнувшая дверь немного приоткрылась, показав морщинистую физиономию, пытавшуюся заглянуть в коридор поверх цепочки. «Да не бойся, нет здесь никого», — уверил я и показал старичку развернутое удостоверение. Мелкие глазки пробежались по корочкам, а затем дверь отворилась. Пропустив меня внутрь, хозяин комнаты выглянул в коридор и снова закрылся на ключ. Затем он метнулся к окну и, словно заправский подпольщик, осмотрел переулок через щелочку в плотных занавесках. «Кажись, никого», — проговорил дед с явным облегчением и уселся в кресло. Стоявший напротив диван был заложенного высоченными стопками газет и журналов. Как я сразу заметил, макулатуры в комнате хватало. Все стены закрывали многоярусные полки с книгами, а в углах высились связанные бечевкой стопки с пожелтевшими газетами. Все это покрывало пыль, и только на письменном столе сохранялась видимость жизнедеятельности. Стоял электрочайник. На газете были разложены хлебные сухари. Но главное, я так и не обнаружил места, где обитатель комнаты спал. Комната являлась мечтой пионеров, сборщиков макулатуры и выглядела необжитой и запущенной. В будущем я несколько раз бывал в этом месте, но тут жили совсем другие люди. Молодая семейная пара, насколько я помню, работали на комбинате и постоянно ругались. Выходит, через 10 лет от старика останутся только диван, стол, кресло и парочка книжных полок. «Дед Митяй, местный женсовет жалуется на тебя. Говорят, ты у них из кастрюль еду постоянно тыришь», — сказал я, уже отлично понимая, что дед явно немного не в себе. «Да наговаривает на меня Валька», — начал оправдываться старик. «Не было у нее в кастрюльке 8 яиц. Я их 2 раза пересчитал и забрал только одно. Я из-за этого пальцы себе обварил кипятком». Дед показал указательный палец, кое-как перемотанный обрывком тряпки. «Значит, одно яичко ты все-таки у нее умыкнул», — с укором констатировал я. «Старый, ну ты же знаешь, что так делать нельзя. Ведь дождешься, бабы поймают тебя на кухне и кипяточком из кастрюльки обдадут». «Да они уже пытались, но я убежал», — похвалился старик и тяжко вздохнул. Подойдя к столу, я осмотрел сухари и понял, что это нарезанный черный хлеб. Потом оценил количество заварки на дне стеклянной банки и пустую сахарницу. Судя по отсутствию следов иной пищи и болезненной худобе деда, разносолов на этом столе не бывало очень давно. «Дед Митяй, а как тебя полностью величать?» — поинтересовался я. «Так, Дмитрий Васильевич, не помнящий я», — ответил старик. «А почему не помнящий?» — спросил я, ибо фамилия резанула ухо. «Так не помню я, кем был раньше до войны. Нашли меня в разбомбленном цеху комбината, и никто меня из местных так и не узнал. А потом вылечили от контузии, справили документы, устроили работать местным дворником и выделили эту комнату. А когда мои ноги и руки начали подводить, на пенсию отправили». «Дмитрий Васильевич, а чего же ты себе продукты не покупаешь?» «Почему не покупаю?» «Очень даже покупаю», — возмутился дед. «Вон, 2 дня назад мне сосед Петька Клюев за 50 копеек буханку из магазина принес с бутылкой кефира. А еще я только на прошлой неделе сало с чесноком доел, что мне соседушка Катерина выделила после приезда из деревни». «Ага, значит, жрешь только то, что принесут, а сам, почему в магазин не ходишь?» «Так нельзя мне особо отлучаться, если уйду, то сюда кто-нибудь зайдет и весь мой архив на макулатуру сдаст. Они уже не раз приходили с угрозами и пионеров ко мне посылали». Скептически осмотрев высоченные стопки обычных на вид газет и журналов, я понял, что он и правда считает это своим личным архивом. «Гражданин милиционер, нет у меня особо денег на продукты, ибо пенсия слишком маленькая, а мне из нее еще нужно выделять на оформление подписки на газеты и журналы, для пополнения информационного фонда, ведь это все теперь моя новая память». С этими словами старик любовно погладил стопку журналов вокруг света, лежавшую на краю стола. «Значит, из-за пополнения этого своего архива, ты продукты не покупаешь, а потом с голодухи выходишь в общий коридор и устраиваешь на кухне охоту за провиантом. У одной хозяйки сосиску из кастрюльки умыкнешь, у другой картошечки вареной свистнешь. Дмитрий Васильевич, ну ты же сам должен понимать, нельзя красть там, где живешь. Сначала соседи воровство на старость спишут, а потом бить по рукам начнут и материть. Из дома надо выходить, а то вон замуровал себя словно в склепе». Сказав это, я отодвинул стул, а затем максимально раздвинул портьерные шторы. Добрался до форточки и, отодрав бумагу, приклеенную для утепления комнаты, распахнул ее, впустив в комнату свежий воздух. Как ни странно, но старик не стал сопротивляться и даже блаженно зажмурился, почувствовав на коже прямые лучи солнца. Я же напротив, замер и невольно нахмурился, ибо в этот момент увидел рядом с домом инженеров машину скорой помощи. Первым желанием было тут же все бросить, сбежать по лестнице и потребовать к осмотру документы водителя. Неплохо бы узнать, с какой целью скорая тут появилась. Однако я сдержал порыв, раскрыл офицерскую планшетку и записал государственные номера. А пока этим занимался, в арке появился мой будущий свидетель нескольких убийств Воронцов. И опять он задержался внутри арки и принялся к чему-то принюхиваться. Затем Антон Львович подошел к скорой и заговорил с водителем. Ракурс наблюдения был неудобен, но его собеседник мне показался смутно знакомым. Переговорив с водителем, Воронцов замер и, словно почувствовав, что за ним следят, принялся разглядывать окна общаги. Отпрянув от окна, я проследил за ним через отражение в форточке и увидел, как он залез на пассажирское сиденье. После этого скорая завелась и рванула к выезду из переулка. И все-таки мой свидетель точно причастен ко всему происходящему. С каждой новой встречей я все больше убеждался, что он как-то напрямую связан со смертями и убийцей. С Воронцовым придется поговорить, но делать это посредством милицейского опроса я не хотел. Будущий свидетель мне слишком долго морочил голову, постепенно втираясь в доверие, и, скорее всего, именно он помог маньяку устроить мне засаду в 24-м. А значит, придется искать способ провести настоящий допрос в максимально уединенном месте. Товарищ участковый, а если меня, к примеру, посадят в кутузку на 16 суток, там кормить будут? — неожиданно спросил дед, тем самым вырвав меня из тяжких раздумий. «Дмитрий Васильевич, а как же твой архив?» — спросил я, и старик, будто вспомнив о своих залежах макулатуры, начал с тревогой оглядывать стопки. «Ладно, дед, не пыхти ты так, охраняй свое добро, а с провиантом я чего-нибудь придумаю». Выдав Митяю обещание, я выбрался из его комнаты и отправился на кухню. Там к этому моменту остались только Катерина Семеновна и женщина, у которой дед украл яйца. «Значится так, гражданочки, и что же мы имеем?» Дед Митяй, как я понял, совсем безобиден. Родственников у него здесь, похоже, нет. Сидит один в комнате почти безвылазно. В магазины сам не ходит. И из-за этого он вечно голодный. Иногда не в состоянии с собой совладать. Выходит на охоту и подворовывает у вас еду. А вы его за это гоняете и грозитесь прибить. Так ворует же, — возмутилась яйцеварка. Не кормить же нам теперь его из-за этого бесплатно, — подхватила Катерина Семеновна. А почему бы и не покормить дедушку? — спросил я. — Ведь вас, хозяюшек, здесь на кухне, больше двух десятков каждый день что-то готовит. Если каждая выделит ему пару раз в месяц тарелочку супа с краюхой хлеба, а другая — макарошек с котлеткой, то он наверняка прекратит воровать сосиски из холодильника. Дорогие мои женщины, пожалуйста, поймите, от вас особо не убудет, а вы хорошее дело сделаете. Старика покормите и нервы себе трепать перестанете. Катерина Семеновна, ведь он каждый подаренный вами кусочек сала вспоминает с благодарностью. Женщины переглянулись и призадумались. А я вытащил из кармана 3 рубля и положил на стол. Вот, это мой взнос за первую неделю. Приготовьте ему чего-нибудь, а я сегодня сам заскочу в магазин и еды ему по мелочи прикуплю. Думаю, сахара, колбасы и хлеба с пряниками ему для начала хватит. — Что-то уж больно добрый ты, товарищ участковый, — сказала Катерина Семеновна и отодвинула от себя трешник. — Не надо этого, рыбным супом и гуляшем я с дедом Митяем и так поделюсь. А это потрать на то, что обещал, раз не жалко. — Хорошо. Теперь я буду заходить раз в неделю и его навещать. А вы, гражданочки, если что случится, сразу звоните в опорный пункт и требуйте меня. На то мы порешили. После этого я направился прямиком в универсам, купил, что обещал, и внезапно подметил, что Зина посматривает на меня как-то нехорошо, словно я чем-то ее обидел. При этом в ответ на мое вполне любезное приветствие, она лишь коротко кивнула и демонстративно отвернулась. А когда я расплачивался на кассе, видимо для того, чтобы меня не видеть, скрылась в подсобке магазина. Произошедшее действо меня заинтриговало, но что-либо предпринимать прямо сейчас я не стал. Богатый опыт общения с женским полом подсказывал, в данный момент ситуацию лучше отпустить, а когда придет время, Зина дозреет и сама пойдет на контакт для оглашения претензий. Вот тогда-то все и прояснится. Правда, уже на выходе из универсама, внутри меня что-то ёкнуло, дав понять, что ее телодвижения меня немного задели. Постаравшись выкинуть все из головы, я вернулся в общагу. На этот раз дед Митяй открыл сразу и первый раз при мне улыбнулся. А когда он увидел сумку с продуктами, начал охать, сетуя, что не знает, куда распихать такое богатство. Я же заметил на столе пустую алюминиевую миску и учуял запах рыбного супа. Выходит, Катерина Семеновна не обманула и после моего ухода, первым делом покормила старичка. Подойдя к окну, я начал по привычке рассматривать арку, и снова мне показалось, что тени в ней слишком сильно сгущаются. «Нехорошее место», — неожиданно проговорил дедок и, прекратив суетиться, встал рядом. «Дмитрий Васильевич, а почему ты назвал его нехорошим?» «Потому что оно темное и оттуда иногда холодом веет, словно из могилы. Никогда не любил в арке подметать, а если на нее ночью долго смотреть, то начинает всякое чудиться. Потом голова от этого подолгу болит и всякие плохие мысли в голову лезут. А если после этого заснешь, то приснится, что тебя туда хотят утащить». Короткое, но емкое объяснение старика заставило меня призадуматься. Раньше, когда я дворником был, всегда воротину на ночь прикрывал. Так спалось получше. А после того, как я перестал это делать, нехороший холод начал чаще наружу выходить. «Ничего, дедуля. Постараться я с этим делом разобраться, а ты поклянись мне, что перестанешь воровать из кастрюли и холодильников». Обойдя общагу, я направился прямиком к арке, но внутри потустороннего сквознячка не почувствовал. Затем переместился в глухой дворик и принялся по привычке осматривать окна в поисках чего-то необычного. Не обнаружив ничего, я уже хотел развернуться и уйти, но тут одно из окон на первом распахнулось настежь на меня. С явной претензией уставилась пожилая, интеллигентного вида женщина. «Александр Иванович, неужели ты решил предоставить мне отчет по моему старому заявлению?» Немного высокомерно начала она, напомнив своим поведением жену дяди Саши. «По какому заявлению, может, напомните?» Попросил я и невольно насторожился. «Вот значит, как работает современная милиция. Примет участковое заявление и потом в течение 3 месяцев ни слуху от него ни духу. А между тем, какие-то малолетние хулиганы, мне полки в подвале 2-й раз опрокинули и все банки с вареньем перебили». И едва женщина упоминала заявление 3-месячной давности, проснулась моя чуйка опера, сообщившая, что я снова вышел на правильный след. Глава 25. Обычный день на службе. 3. В процессе диалога выяснилось, что вызвала гражданочка дядю Сашу 3 месяца назад, во время вечернего дежурства. На первый взгляд озвученная проблема не казалась серьезной, просто она услышала накануне ночью шум в подвале, а когда спустилась и заглянула в свое отделение, обнаружила, что полки покосились и пара баночек ее любимого, вишневого варенья, разбилась вдребезги. Сопоставив дату, я понял, что из журнала аккуратно удален листок, именно после этого дежурства. «Вы упомянули, что недавно в подвале снова шумели», — спросил я, и интеллигентная дама утвердительно кивнула. «А не вспомните, в какой именно день?» «Как же не помню?» «Конечно, помню. За 2 суток до 1 мая. Я на следующий день спустилась и увидела, что полки все развалились, и последние баночки вишневого варенья безвозвратно утеряны. А почему не позвонили в милицию?» «Молодой человек, напоминаю, я уже вам звонила, и вы, как наш участковый, лично приняли заявление, взяли ключи от подвала и пообещали во всем разобраться, а в итоге не появлялся 3 месяца, возмущенно продекламировала пожилая дама. «Я больше не намерена спускаться в подвал и убирать за неизвестными вандалами. Пускай все останется как есть, а вам, товарищ милиционер, должно быть стыдно». Закончив выговаривать, мадам одарила меня максимально презрительным взглядом, а затем гневно фыркнула и закрыла окно, да так быстро, что я не успел ради проформы извиниться и пообещать разобраться. После недавних событий прямоугольный фонарик я всегда носил в планшетке, так что не стал тянуть время и направился в подвал. Именно в нем я недавно прятался, от вышедшего из подъезда свидетеля. Когда-то давно, здесь хранили уголь для обогрева дома, а нынешние подъезды использовали как черный вход для слуг и дворников. Через них специальные истопники обслуживали большие камины, установленные на кухнях. После революции, находящиеся снаружи парадные закрыли, а позже произвели их перепланировку, использовав для увеличения жилплощади квартир, порезанных на коммуналке. В 50-х в Царский переулок провели центральное отопление, и надобность в хранилище для угля отпала. После этого подвал освоили местные жители, собрав из всевозможных пиломатериалов целый лабиринт небольших индивидуальных закутков, закрытых дверьми с навесными замками. Это было явление повсеместное, так что, насколько мне известно, никто в СССР подобного особо не запрещал. Спустившись в подвал, я обнаружил, что из развешанных лампочек работает только висевшая над входом. Остальные либо скручены, либо давно перегорели. Кроме освещения, проявила себя еще одна проблема. О точном местонахождении подвала знал дядя Саша, а я был не в курсе. Конечно, можно зайти в подъезд и попытаться еще раз расспросить включившую обиду дамы, но боюсь, это вызовет еще больший приступ возмущения с ее стороны и, скорее всего, приведет к обвинению в некомпетентности. Взвесив все, решил искать по наитию. Обойдя извилистый лабиринт первый раз, ничего не нашел, и только повторный обход, с заглядыванием во все закутки, дал результат. Уловив аромат вишневого варенья, я прошел по нему в тупик и обнаружил, что он распространяется из щелей в деревянной двери. Вытащив связку ключей дяди Саши, я не удивился, обнаружив подходящий к огромному амбарному замку. Открыв его, распахнул дверь и действительно увидел развалившуюся этажерку из полок и два десятка разбитых банок на полу. Правда, больше ничего необычного не заметил. С трех сторон кирпичные стены, со следами угля. В углу высится груда старинной рухляди, среди которой выделялись ржавая рама от велосипеда пана Чингисхана и чемодан без ручек, времен пришествия Мамая. Короче, все как обычно, сюда стаскивали все, что невозможно хранить в квартире, но выкинуть почему-то жалко. Первый осмотр не выявил обстоятельств, приведших к крушению деревянной конструкции. Но направив луч на дальнюю стену, я обнаружил у потолка торчавший из кладки брусок. Видимо, именно к нему крепилась верхняя полка. Соорудив из ящиков шаткий помост, я вытянул брусок и, направив луч фонаря в образовавшуюся дыру, таким образом удалось осветить часть помещения, находящегося на уровень выше подвального. Никаких залежей рухляди там не обнаружилось, но мраморная отделка стены и пола вызвала удивление. Именно такими мраморными плитами были отделаны внешние части бывших парадных. Снаружи их давно заложили кирпичом, но, видимо, после перепланировки некоторые части помещения остались замурованы. Получается, дядя Саша здесь побывал и обнаружил эту дыру, а затем каким-то образом проник за стенку. Вытащив листок из планшетки, я снова обошел лабиринт, меря шагами коридоры. В результате всего за 15 минут в руках появился план подвала с указанием всех тупиков и поворотов. Изучив набросок, я обнаружил еще один тупик, утыкающийся в часть подвала, не нанесенную на план. Сейчас тупик перегораживала деревянная дверь, и, судя по моим воспоминаниям, в будущем это место будет заложено кирпичной кладкой. Посветив щель фонариком, я обнаружил за дверью ступеньки винтовой лестницы. Инструмента, чтобы вскрыть замок, не имелось, но стоило за него хорошенько дернуть, как он выскочил из паза вместе с незакрепленными петлями. А уже через несколько секунд я смог подняться на уровень выше и пробрался в коридор с мраморными стенами. С одной стороны, он уходил на несколько метров и продолжался ступеньками, уходившими вниз, а с другой выходил в замурованную часть, отделанного мрамором вестибюля главной парадной. Луч фонарика высветил постамент, где когда-то стояла декоративная статуя, и уходящий вверх пролет широкой лестницы, по которой когда-то давно состоятельные жильцы поднимались в квартиры. Добравшись по лестнице до второго этажа, я обнаружил кирпичную кладку, ограничивающую пространство с двух сторон и проход, ведущий к единственной двери, по виду, оставшейся еще с царских времен. Со строением дома я был знаком, и не удивился тому факту, что эта массивная дверь со стопроцентной вероятностью вела в квартиру моего свидетеля. позеленевший от старости бронзовый номер квартиры, эту догадку тут же подтвердил. «Вот, значит, как, Антон Львович, долго же ты мне голову морочил. Ну ничего, думаю, скоро мы посчитаемся». Возвращаясь в отделанный мрамором коридор, я ругал себя за невнимательность. Ведь все эти черные ходы и катакомбы были перед носом долгие годы, а я упорно искал маньяка за пределами дома инженеров и Царского переулка. В коридоре обнаружилась дыра в стене, оставшаяся от того самого бруска. Находилась она практически на уровне пола. Именно на полу я заметил интересные следы. Несколько капель машинного масла были размазаны, дав понять, что здесь что-то проволокли. Именно в момент волочения кто-то задел брусок и завалил этажерку из полок, находящуюся в подвале, с другой стороны. Закончив расследование причины уничтожения запасов варенья, я прошел по коридору до конца и спустился по лестнице на этаж, находящийся ниже уровня подвала. Здесь имелся еще один уходящий вдаль коридор, и судя по составленной схеме, он вел прямиком к тому месту, где когда-то находилась главная проходная комбината. Я уже догадался, куда приведет подземный ход, так что не удивился, когда через сотню метров уперся в точную копию гермодвери, обнаруженной в катакомбах под комбинатом. До галереи было еще далеко, так что дверь была не той самой, но стопроцентное сходство давало понять, что если ее вскрыть и пройти по подземному коридору еще метров 400, то я обнаружу ту самую, ведущую в загадочную галерею. Осмотревшись, я нашел источник пролитого масла. Специальная лейка-масленка с длинным клювом стояла у стены. Кроме этого, в углу лежала скомканная тряпка, которой совсем недавно подтирали потеки масла, оставшиеся после заливания им механизмов гермодвери и замочной скважины. Развернув подозрительную тряпку, я обнаружил, что это женский плащ. После обследования карманов в руках появилась студенческая зачетка с вложенными внутрь 50-долларовыми купюрами. Развернув корочки и прочитав фамилию студентки, я убедился, что она совпадает с указанной в милицейской ориентировке. Значит, как я и предполагал, бесследно пропавшая в центре Москвы, невдалеке от французского посольства, студентка Щукинского училища закончила свой жизненный путь именно здесь. Выходит, я нашел подземный ход, по которому француженка попала в катакомбы. Правда, оставалась загадкой, почему после потери пальцев она не выбралась по нему же наружу, и куда делось тело московской студентки, чью зачетку я только что обнаружил. И как только в голове родился свежий пул вопросов, я снова почувствовалось дуновение потустороннего сквознячка со стороны запертой гермодвери. Надо срочно поговорить с Кацем и все еще раз обсудить, разумеется, с учетом только что открывшихся обстоятельствах. С этими мыслями я повторил весь путь обратно, а когда вышел из арки и повернул к выходу из Царского переулка, увидел, что ко мне навстречу идет Антон Львович Воронцов собственной персоной. Будущий свидетель меня заметил и нахмурился. Я же в этот момент понял, что, хотя пока и не готов к разговору, но давать заднюю точно нельзя. Глава 26. Необычная встреча. «Александр, здравствуй», — поприветствовав меня, Воронцов остановился и окинул оценивающим взглядом. «Здравствуйте, Антон Львович», — ответив вполне спокойным тоном, я с трудом удержал кипящие внутри эмоции. Предположение, что Воронцов знаком с дядей Сашей, только что подтвердилось. И до того, как начать действовать, мне не помешало бы узнать характер их взаимоотношений. Уж не тот ли он человек, что угрожал тому, в чьем теле я оказался? «Я думал, что ты уже не оклемаешься», — неожиданно признался Воронцов, с некой толикой едва скрытого удивления. «А теперь вижу перед собой вполне живого человека, на месте той бледной тени, которая от тебя оставалась после допущенной ошибки. Более того, я наблюдал за концовкой футбольного матча, и судя по некоторым объективным признакам, твой организм частично восстановился. Если честно, это поразительно. Ведь после такого затяжного пребывания на той стороне, да еще без донорской защиты, никто не способен жить стабильно и без срывов. Если честно, я думал, что больше никогда не увижу трезвым. Ведь только алкоголь и сильнодействующие наркотические средства могут позволить ненадолго забыть о том, через что ты прошел». Воронцов говорил это мне, но как-то странно, словно общаясь сам с собой. И в эти секунды он походил на доктора, встретивший вполне живым и здоровым ранее обреченного на смерть пациента. Причем, судя по всему, этот доктор лично поставил пациенту отрицательный диагноз. Если честно, то я не знал, что ответить. Снисходительность тона собеседника и явно высокомерный взгляд, постоянно оценивающий мое состояние, говорил о том, что он не боится говорить мне это все прямо в глаза, а еще он почему-то чувствует свое явное превосходство. «Как видите, Антон Львович, я жив и здоров», – проговорил я, желая вытянуть из своего бывшего свидетеля как можно больше информации. «Пока что здоров, это да, а вот насчет жизни, я не уверен. Сдается мне, Саша, что твой всплеск активности больше похож на неожиданную и кратковременную ремиссию, после которой последует резкий спад жизненной активности. Так что не обольщайся, ты по-прежнему лишь тень прежнего себя, обреченная на быстрое затухание». С этими словами Воронцов подвинулся ближе и навис, воспользовавшись тем, что на полголовы выше. При этом я почувствовал скрытую в нем реальную мощь, очень схожую с той, что шла от маньяка в момент моего убийства. «Александр, я тебе уже говорил, ты совершил ошибку, после которой ничего не изменить, так что советую просто дожить оставшийся тебе срок. И еще одно, я знаю, как тебя сюда тянет, но я приказываю, больше не подходить к дому инженеров, даже на пушечный выстрел, иначе количество оставшихся тебе деньков сильно сократится». Последние угрозы Воронцов буквально прорычал мне на ухо, а потом, задев плечом, прошел мимо и скрылся в арке. Когда он мне снисходительно выговаривал, я чувствовал нереальное желание всадить кулак в его челюсть, но сдержался, понимая, что точно не здесь и не сейчас, а сейчас я был ему благодарен за дополнительную мотивацию копать дальше. «Конечно, Антон Львович, будь, по-твоему, пока тебя не трону, но, думаю, скоро мы с тобой встретимся и поговорим совсем по-другому», зло проговорил я про себя и направился в сторону выхода из Царского переулка. Первым делом направился в сторону комплекса зданий, занимаемых медицинскими учреждениями. Добравшись до морга, заметил курившего рядом с крыльцом санитара и направился к нему. Тот тоже меня заметил и кивнул. «Привет, а Артем Абрамович на месте?» — обратился я к нему. «Привет, Иваныч», — ответил он, дав понять, что мы знакомы. «Нету Абрамыча. Рано утром вскрытие произвел свежего утопленника, что с пионерлагеря привезли, а потом подорвался и на автостанцию убежал. А зачем?» «Так, в Москву поехал. Какое-то у него срочное дело в центре появилось». Ответ санитара вызвал во мне беспокойство. «Кац, ни про какие срочные дела, требующие его присутствия в Москве, мне не сообщал». И в этот момент я почувствовал, что это срочное дело наверняка напрямую касается тех улик и той информации, которую я предоставил доку накануне. Уж не собрался ли он меня сдать? Как-то в подобное не верится, но кто его знает. К скольким он обещал вернуться, не знаю. Но, как мне кажется, до утра Абрамыча точно не будет. Он на свой кабинет замок повесил и распорядился, если свеженьких мертвяков в морг привезут, сразу в холодный цех отвозить. Выходит, раньше завтрашнего дня шеф точно не появится. Спасибо. Если все-таки появится, скажи ему, чтобы сразу участковому позвонил, попросил я, и санитар охотно кивнул. После посещения морга я направился в опорный пункт. Часы показывали 3:30. Конечно, пора бы перекусить, но после сегодняшнего непростого денька аппетит пропал напрочь. Так бывало всегда, когда я находил след и начинал по нему активно идти. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я понимал, что все решится только через 2 дня, на выезде. Вера в честность доктора Каца была незыблемой, но его срочная поездка в Москву зарождала нехорошие подозрения. А что, если он появится в микрорайоне с товарищами из КГБ? Подобный расклад полностью перечеркнет все планы. И все-таки визит в опорный пункт не был напрасным. Я договорился со старшим участковым, что отдежурю 2 дня подряд, чтобы в нужное мне время быть полностью свободным. Разумеется, как и отцу, наплел о мнимой поездке на рыбалку. А когда закончил с делами и вышел из опорника, желая двинуть домой, рядом остановился грузовик и из него выглянул Макар-старший. «Иваныч, кажется, мы не договорили», — проговорил он и приглашающе указал на пассажирское сиденье. Я не стал спорить и полез в кабину. «Значит, хочешь поговорить? А как именно, по душам или сразу начнешь с претензий?» — спросил я напрямую, не желая, чтобы предводитель деревенских парней ходил вокруг да около. «Конечно, лучше по душам, но без пол-литра так не получится», — ответил Макар. «Ну тогда давай-ка довези меня до дома, на ходу беседы легче пойдет», — предложил я, и грузовичок тронулся. «Иваныч, я понимаю, что ты свою ментовскую работу работаешь и все такое, но и меня пойми, ты же нас, считай, той ночью, через одно место опрокинул. Некоторые парни на деревне дюжи злыми остались». Услышав претензию, я невольно ухмыльнулся. «Макар, а вот ты мне скажи, как думаешь, для кого я свою ментовскую работу делаю?» «Ну как для кого? Для себя, чтобы начальство тебе по шее не дало за беспорядки. Ну еще, чтобы в микрорайоне спокойно было и все такое», — неуверенно вывел Макар. «Вот значит как. Выходит, для тебя с парнями я ничего полезного той ночью не сделал?» — для виду возмутился я. «Иваныч, ты нам с москвичами поквитаться не дал, а между тем у моего братана нос слома. И девки эти еще». Светка вроде молчит, а Наташка своим языком направо и налево метет. «Рассказывает всем, как ты нас вокруг пальца обвел, а москвичей, наоборот, спас. Значит, москвичей я спас, и теперь бабский треп какому-то на деревне спать мешает. А то, что я вас, остолопов, тоже спас, об этом никто даже не задумывается. Знаешь, какой срок дают по статье за нанесение тяжкого вреда здоровью? Прибавь сюда организованную группу лиц. Иваныч, не сгущай. Ну, приехали бы мы вовремя, дали бы москвичам по мордасам пару раз, разъяснительную беседу провели и разъехались бы по домам. Макар, ты же вроде умным считаешься, а несешь какую-то чушь. Твои деревенские все под градусом прикатили. Так что если бы москвичи вовремя не умотали, то были бы они биты колами, до потери товарного вида. А потом, вы в запале и машину бы их сожгли. А про нас со старшиной Харченко я вообще молчу. Думаешь, мы бы просто так на это все смотрели? Выходит, нам бы тоже досталось. И пошли бы вы все хороводом зону топтать за москвичей и нанесение тяжких телесных сотрудникам милиции. И посадил бы вас народный суд очень надолго. А если бы кто-то из весьма непростых москвичей окочурился по дороге в больницу, то и вышку могли кому-то из вас впаять. Быстро и четко обрисовав возможный расклад, я дал Макару знак, чтобы он остановил возле гаражей, находящихся в паре сотен метров от моего дома.